Было жарко от палящего солнца, пахло пылью древних дорог Азии. Сереброва разбудил Андрей, уборщик и смотритель за бассейном. «Что случилось?» – недовольно засопел Серебров. «Ваша секретарша звонила. Говорит, что вас разыскивает сам губернатор». «Хорошо, иди. Позвони ей и скажи, что через несколько минут я буду на работе». «Отдохнуть не дадут», – с напускной раздраженностью заключил он. Он чувствовал себя собранным и энергичным. Алина тоже проснулась, и она выглядела бодрой и веселой. Еще искупались в бассейне, оделись, выпили на посошок по рюмке водки. У порога здания уже стоял Рой Краус, служебная машина Сереброва. Он подвез Алину к дому, в котором она жила, затем покатил к административному зданию, которое располагалось на берегу лимана. Уже на пороге приемной секретарша Вика, полноватая, спокойная девушка, вскочив, затараторила. «Он еще раз звонил, просил, чтобы вы немедленно ему перезвонили, что-то очень важное». Серебров глянул на часы. «В Москве за полночь. Если губернатор звонит, это архиважно». Позвонил из кабинета с тревогой на сердце. Губернатор ему ответил сразу. «Только вернулся из угольков. Там совещань...» «Хорошо», — не дал досказать Сереброву губернатор. По голосу можно понять, что он спокоен. Хотя он всегда спокоен, но... «Слушай внимательно. Они завели на тебя уголовное дело насчет вертолетной охоты. Сегодня же возьми отпуск с последующим увольнением. Начинай выплачивать, чего там тебе начислили. Потом разберемся». В трубке раздались частые гудки. У Сереброва слегка задрожали руки. Он полез в стол, где стояла водка в пластмассовой посудине из-под тоника. Сделал прямо из горла несколько глотков. Не закусывая, машинально выдохнул. «Это крушение! Вот я и никто!» Не знал, с чего начать. Все путалось в голове. Лишь два слова, как два гвоздя, прошивали мозг, сознание. «Никто! Крушение! Крушение! Никто!» Серебров подошел к окну. Виден был лиман. Тишь. В глади воды отражалось высокое голубое небо. У горизонта высасывающая из души радость синь. «Господи!» — взмолился Серебров. «И чего это на меня разом все навалилось? Жил, работал, никому не мешал. И вот такая завихрительная ситуация!» Он сел писать заявление. «Прошу предоставить с последующим». Позвонил начальнику отдела кадров, чтобы она зашла к нему в кабинет. Он отдал заявление женщине и попросил не особо распространяться о его необходимом решении. Но через несколько минут о заявлении Сереброва и уходе его с поста вице-губернатора уже знала подруга начальника отдела кадров, а через несколько часов об этом знал почти весь город.